Глава 41. Никита. Черт, черт, черт! Бью по рулю, выпуская эмоции. Я как услышал. Вы меня преследуете. Так в голове перевернулось все. Сам себе не хочу в этом признаваться. Звучит как официальное заявление о крахе моей личности. Никита Тимуровича, которого вы все знали, больше нет. Да здравствует новый Никита Тимурович. Маньяк, преследующий собственную секретаршу. Снова смотрю на часы. Почти 10. Мои уже, наверное, места себе не находят. Особенно отец. Представляю, как он зол. А мне не хочется даже с места сдвигаться. Шевелиться хоть как-то. Какова вероятность, что ребенок Ангелины мой? Я, блядь, просто обязан это выяснить. Вопрос в том, что я буду делать с этой информацией. Ребенок — это не тупая тяга к секретарше. Это уже гораздо больше и серьезнее. Ответственность. Проблема, на которую нельзя будет закрыть глаза. Наверное, беременность была логичным финалом моей бешеной страсти, так ведь? Я же там себя почти не контролировал. Никогда и ни с кем так не терял голову, как с ней. Образ Гели, представший перед глазами, заставляет меня сжать челюсти. Хочу вернуться в палату и... сам не знаю. Мне кажется, я в такой глубокой жопе, что из нее даже просвета не видно. В больницу я все же возвращаюсь. Нахожу заведующего отделением и даю ему денег. Прошу определить Маркову в хорошую палату и обеспечить должное лечение. Я также подчеркиваю, что если девчонка потеряет ребенка, доктор будет лично отвечать за эту потерю. Головой. Кажется, нам удается достичь взаимопонимания. Особенно, когда я докладываю к уже переданной стопке еще парочку красно-оранжевых купюр. А потом уезжаю. Сажусь за руль и газую, как ненормальный. Свист покрышек, кажется, отражается от стен больницы. В Москве оказываюсь в районе начала первого. Роспись в 2 часа, так что у меня еще есть время. На парковке возле дома обнаруживаю машины отца и Вадима. «Сука!» — ругаюсь вслух. Пиздец подкрался неожиданно. Еще пару минут сижу в салоне, чтобы собраться с мыслями, что так и не смогли прийти в порядок за долгую дорогу. А когда собираюсь выходить, замечаю, что рядом с моей тачкой, точно из ниоткуда, возникает Варя. «Слава богу!» — восклицает она, набрасываясь на меня с объятиями. «Мы уже такого напридумывали!» Прижимаю к себе ее хрупкое тело. Мачеха отстраняется и бегло осматривает меня, ощупывая руками. Видно, пытается понять, все ли со мной в порядке. «Все нормально», — уверяю ее. «Там на ушах все стоят», — предупреждает она. «Марина в истерике. У тебя телефон недоступен». «Он разрядился, простите», — отвечаю Варе, давая понять, что разговор окончен. «Стой!» — она не позволяет мне и шага сделать в сторону подъезда. «Отец очень зол. Очень!» — добавляет для большей убедительности. «Нам нужно придумать какую-нибудь легенду, потому что что-то мне подсказывает, правду ему лучше не знать». Она с грустью смотрит на меня. «Ты ведь не хочешь жениться?» Снова пристает со своими расспросами на эту тему. Я только закатываю глаза. Сейчас вообще не время и не место обсуждать это. «Можешь не отвечать. Я знаю, что не хочешь. Ну, раз уж дотянул до последнего...» Варвара вздыхает и поджимает губы. «Давать заднюю нельзя. Я рада, что ты это понял». «Вот ты вечно надумаешь себе всякого!» Стараюсь произнести как можно более небрежно. «А потом волнуешься зря. Мне просто нужно было срочно уехать по делам, а телефон сел». «Вот запомни это». Мачеха поднимает вверх палец перед моим лицом. «И именно так и скажи Тимуру». «Варь, я разберусь, ладно? Хватит уже таскаться со мной, как с младенцем. Тридцатник не за горами, а ты мне сопли подтираешь, аж бесит». «Ну, прости». Варя хмурит брови. «Я просто не хочу, чтобы вы с отцом ссорились. От этого всем плохо. А эта ситуация, она, мягко скажем, взрывоопасная». «Пойдем уже!» Обнимаю хрупкое плечико. «Пойдем уже успокаивать. Кого там надо? Невесту, отца, гостей?» Перечисляю всех по порядку. Как только переступаю порог своей квартиры, встречаюсь взглядом с бешеными глазами отца. Похоже, он волосы на себе рвал. Хруст его кулаков слышу на расстоянии. А прибить меня одним ударом ему не позволяет только Вадим, вовремя подоспевший сзади. Варвара тоже занимает позицию между нами, принимая на себя огонь. «Ты охренел!» Я давно не видел папу таким злым, чтобы у него аж кожа дымилась. «Тимур, остынь!» Вадос крепко удерживает моего отца за плечо, но тот все же недовольно сбрасывает захват. «Да отпусти ты!» Сопровождает он свои действия, а потом добавляет уже для меня. «Ты ведь помнишь, сколько бабок мы влили в этот проект? Сколько, блядь, договоренностей у нас?» «Значит, ты все же заставлял его», — влезает в разговор недовольная Варя. Мы оба волком смотрим на нее, после чего она принимает правильное решение. Горестно выдыхает, но все же отступает. «После свадьбы можешь трахать кого угодно. Хоть секретаршу свою, хоть добрую половину Москвы. Вадос, блин. А что я должен был делать?» Разводит руками тот. «Но сегодня, — продолжает папа, — будь добр выполнить свои обязательства перед Ждановыми». «Все сказал», — спокойно уточняю я. Знаю, как его это бесит, когда он слюнями исходит от гнева, а я абсолютно спокоен. «Хватит уже песочить меня, как ребенка. Я без тебя знаю, как важна свадьба со Ждановой. Я здесь, видишь? Приехал. Так что давай уже, успокаивайте невесту. Хочу поскорее со всем этим покончить.